Глава 29. Теперь Лапиков смотрел на Эльвиру, как хищный зверь на беззащитную косулю. Однако, судя по всему, это ее не пугало. Как и в прошлый раз, она села без приглашения и вообще вела себя уверенно. «У вас опять что-то?» — вежливо поинтересовалась женщина. И майор вздрогнул и нахмурился. «На этот раз вам не отвертеться. Ловко же вы водили нас за нос». Эльвира откинулась на спинку кресла. «Правда? И в чем это заключалось?» «Ваш дружок Мамедов, отъявленный преступник, для которого нет ничего святого, похитил и, вероятно, расправился с беззащитным мальчиком», — пояснил Лапиков. «Однако сделать это без вашей наводки он не мог. Ему этот ребенок не нужен, а вот деньги всегда и в огромных количествах. Вы отыскали прекрасного исполнителя. За копейку он продаст кого и что угодно». Она улыбнулась. «Интересно, продолжайте дальше. Надеюсь, вы отвечаете за свои слова». «На ваш счет поступили 100 тысяч долларов», — заметил майор. «Именно такую сумму похититель выманил у Карпова. Вы можете это как-то объяснить?» Она развела руками. «Пойдите в Омега-банк и поинтересуйтесь, брала ли я кредит на такую сумму». Они ответят утвердительно. «В каких отношениях вы с Мамедовым?» — повысил голос начальник. «И не надо врать, что вы его не знаете. У нас имеются доказательства. Вы посещали его квартиру». Она побледнела. «Ренат — мой дальний родственник. Я ведь наполовину армянка, наполовину татарка. У нас, восточных людей, сильно развито чувство семьи. Его родители попросили помочь, и я не отказала. Я сняла Ренату квартиру и привозила ему продукты. Вот и все. Однако к похищению сына Карпова я не имею никакого отношения, как и Мамедов. Голову даю на отсечение, он тоже не причастен». «В этой квартире мы обнаружили телефон мальчика», — заметил майор. Она пожала плечами. «Понятия не имею, как он туда попал». «Постойте, вы имеете в виду смартфон Nokia X6 черного цвета?» Лапиков кивнул. «Да». «Я сама купила его на рынке у продавца подержанных аппаратов», — призналась она. «Вы можете проехать туда и спросить его. Он должен был меня запомнить». Женщина щелкнула пальцами. «Давайте проедем туда, я буду присутствовать при вашем разговоре». «Нет, вы останетесь здесь». «Опишите внешность продавца и скажите, в каком месте находится ларек», — сказал Иван. К его удивлению, Гашамова не стала спорить. «Делайте, как хотите. Бокс первый у входа на рынок, а продавец — высокий худой парень кавказской наружности». «Ради вас же самой надеюсь, что вы говорите правду», — ответил Лапиков. Впрочем, он сам ей почему-то поверил. Теперь решающее слово должен был сказать эксперт. И тот не подвел. «Если это все, что у тебя есть против этой дамочки, — сказал доктор, — то советую ее отпустить, ибо никаких следов ребенка на телефоне нет. Мы хорошо все проверили. В телефоне много потайных уголков, где могли остаться генетические следы ребенка, как бы хорошо его ни протирали. Так вот, не только ни единого отпечатка пальца, еще и ни единого следочка. Советую тебе избавиться от женщины, пока она не подняла крик». Эксперт подмигнул Тимощуку, стоявшему возле окна, и тот понял, что Борисыч хочет с ним поговорить. Старший лейтенант даже знал о чем. Именно с этим доктором он договорился об анализе ДНК и очень надеялся, что результаты уже готовы. Когда они вышли из кабинета Лапикова, Борисыч положил ему руку на плечо. «Пришли результаты, очень интересные для твоих знакомых. Ты говорил, мужчина хочет подтвердить свое отцовство. Не знаю, как тебе им все сказать. Короче, если на костюмчике кровь их сына, то он не их сын». Андрей уставился на него. «Что это значит?» «Они оба ему не родители», — пояснил эксперт, — «и даже не родственники. Совпадение ноль. Они готовы к такому результату?» Тимощук пожал плечами. «Они просили меня об анализе, и мне его сделали. Огромное спасибо. Я знал, что могу положиться на вас». «Да ладно», — замахал руками Борисыч, — «мне жалко этих людей, кем бы они ни были. Передай им мои соболезнования».